Ликвидатор отнял у Алекса бутылку и начал выливать ее содержимое в рот баронетта и его друзей. «Начал на кого добро переводить?» — разобиделся сказочник. «Эх ты, черный капюшон! Учить тебя еще и учить! Когда на них наткнутся, спишут дело на пьяную драку и все дела. Боюсь, только у них ума не хватит промолчать, что их всех один задохлик уложил. Так, ходу отсюда, пока нас вместе с ними не застукали». «Они ничего не скажут», — успокоил Дениса Алекс. Друзья шли по направлению к служебным помещениям театра графа де Фейсбука. «Почему?» Шарль распахнул камзол капитана городской стражи на ходу и начал тыкать пальцем в висящие на груди амулеты. «Вот этот скорость прибавляет, вот этот любые доспехи прошивает, вот этот память отшибает, вот этот...» И тут Денис заржал. Он понял, как хилому сказочнику удалось добиться таких результатов за столь короткое время. «А как ты все-таки стал таким авторитетным киллером? Только не вздумай мне тут петь, а сколько я зарезал, сколько я убил, сколько души невинных погубил, все равно не поверю». «Долгая история», — стыдливо буркнул Алекс. «До конца антракта еще далеко. Успеешь рассказать», — успокоил друга ликвидатор, заталкивая сказочника в гримерку. «Давай, выкладывай». «Понимаешь, когда я был политическим», — начал выкладывать Алекс. «Кем?» — насторожился Денис. «Ну, политикой, когда занимался. Я же секретарем при дипломатическом посольстве нашего короля в Дании служил». «Понятно. Ну, служил ты секретарем. Дальше что?» «Дальше? А дальше захотелось мне стать таким же крутым, как ты. Мы с тобой так лихо работали, их пальчики оближешь». «И ты стал таким же крутым?» «Очень просто. Я ведь до того, как секретарем стал, адвокатом у министра финансов Гольбере служил. Ну, как-никак, дипломированный юрист». «Это я помню». «Ну вот, я использовал старые навыки. Взялся защищать одного бандита. Кровожадный он был, страсть. Мы с ним сделку заключили. Я его от виселицы отмазываю, а он меня обучает всему, что знает». «И как? Отмазал?» «Ага. Виселицу на пожизненное заменили. Очень прокурор тогда расстроился. И стражники тоже. Они этого зверюгу 5 лет ловили, а его, благодаря мне, всего лишь в каменоломне упекали». «И сколько ты за это время народу замочил? Киллер недоделанный. Курицы и оленей не считать». «А кабанов с медведями?» «Тоже». «Тогда этот баронет сегодня должен был быть первым», — честно признался Алекс. «И как тебе удалось задурить голову своей команде? Я видел, они же все уверены, что ты в этом деле ас. Колись». «Понимаешь, какое дело?» — начал колоться Алекс. «Я очень темного мастера не люблю, а потому пошел на него работать киллером». «Здрасте, приехали». «Я сейчас все объясню. Рекомендации у меня от зэка, которого я от виселицы спас, были. И с ними я пришел к подручному темного мастера. Есть такой кадр в столице. Сразу получил от него заказ. С этим заказом пришел к клиенту и пояснил ему, что пришел его валить. Ну, у клиента полные штаны, он в панике, а я ему и говорю: давай сделаем так. Я выправляю тебе документы и отправляю на Аляску учить эскимосов оленей разводить. Клиент так обрадовался, еще и денежек мне заплатил». «И сколько народу ты таким методом грохнул?» — засмеялся Денис. «Эх, уже со счету сбился, но за сотню точно перевалило. Как видишь, я теперь настоящий профессионал». «Еще какой!» — хмыкнул юноша. «Одним выстрелом 2 зайцев убиваю», — продолжал хвастаться Алекс. «А это как?» «Народ от темного мастера спасаю и авторитет зарабатываю». «Авторитет?» «Ну да, Подручные темного мастера меня ценят. Говорят, так чисто у них еще никто не работал. Ни свидетелей, ни трупов после меня не находят. Я ведь клиентов вместе с семьями на Колыму отправлял хвосты медведям крутить. Так куда ты их все-таки посылал? На Аляску или на Колыму? Опять рассмеялся Денис. Эх, куда я их только не посылал. Ностальгически вздохнул Алекс. Так, друг мой, хватит дуримаяться. Раз уж ты всерьез решил воевать с темным мастером, так вот тебе серьезное задание. Антракт длинный, на полчаса растянется. За это время тебе надо отловить оставшиеся два огонька. Один из них задуть, так же, как мы только что задули огонек баронетта. Только возьми себе в помощь кого-нибудь из своей бригады, потрезвее. Возьму, оживился Алекс. А последний огонек вместе с его носителем доставьте мне в целости и сохранности. Это как? — опешил Алекс. Ну, откуда я знаю, как? Напоите. Только не вздумайте мочить или гасить. Мне с ним по душам потолковать хочется. С кем? С носителем или огоньком? С кем получится, но желательно с обоими. Понял. Обрадован Алекс выскочил из гримерки. «Лина! Джина!» — услышал ликвидатор его голос из-за двери. «Вы в следующем отделении не участвуете. За мной!» «Куда, шеф?» «За огоньками. Начинаем охоту». Денис тоже решил не терять времени даром и отправился на поиски графа. Слишком много интриг в его замке закрутилось. Чтоб хозяин хотя бы в одной из них и не был замешан, да не может такого быть. Денис опять растаял в воздухе. Нет, это надо же, магия вернулась. Да еще в таком мощном варианте. Ему и с транслятором заклинание невидимости раньше не давалось. А тут на тебе. Интересно, а фаербол у него выйдет? Юноша на ходу сосредоточился. Ай! Расфуфыренная мадам, обвешанная брюликами с головы до ног, шарахнулась в сторону от внезапно возникшего прямо перед ее носом гиганта. «Прошу прощения, мадам», — поспешил успокоить даму юноша. «Новый фокус репетирую». «А, так вы и есть тот самый Гаврила Великолепный», — престарелая мадам окинула гиганта плотоядным взглядом. «Должна сказать, что я от вашего спектакля не в восторге». «Что вам в нем не понравилось, мадам?» «Ах, зовите меня просто баронесса де Франти. А не понравилась мне сцена со злодеем и мамашей красной шапочки. Мне кажется, надо было сделать ее глубже, наполнить более чувственным содержанием». «И как вы себе это представляете, мадам?» «О, я себе это очень хорошо представляю. Пройдемте в мои покои, и я вам все подробно объясню». «Сочту за честь выслушать ваши советы, баронесса, но, к сожалению, сегодня это сделать не могу. Сами понимаете, на мне вся труппа, идет спектакль. Всех надо организовать, на путь истинный направить. Кроме того, с графом де Фейсбуком надо кое о чем поговорить». «Однако», — изумилась баронесса, — «я слышу речь далеко не простолюдина, да от вас дворянином тянет за версту». «У вас прекрасный нюх, баронесса», — улыбнулся юноша, нетерпеливо озираясь по сторонам. Ему страшно хотелось послать светскую львицу куда подальше, но вокруг было слишком много народа. Насытившиеся зрители уже отваливались от шведских столов и потихоньку покидали пиршественный зал.